Глава 10. Хо-хо, теперь мне стало ясно, почему Толстой готов был рискнуть всем. И своим положением, и учебой в гимназии ради редких ночных встреч с Ольгой. Это было невероятно, умопомрачительно, сногсшибательно. Хотя поначалу, когда в меня полетел солнечный серп, я напрягся. Чувствовалось, что Уриф накипела, и я опасался, что свои эмоции она выместит на мне. Так, в принципе, и произошло, но финал мне очень даже понравился. Да что там, я готов весь день отбиваться от солнечных серпов ради повторения той минуты. Я такого никогда раньше не испытывал. Понятно, что есть влюбленность, страсть, желание добиться и всякое такое, но тот самый момент, когда в твоих объятиях находится хрупкая девушка, он бесценен. То ощущение полной доверенности, от которого за спиной вырастают крылья. В общем, кажется, этой ночью я понял, чем влюбленность отличается от любви. Для себя я вывел это так. Влюбленность – это желание заполучить человека, сделать хорошо себе. Любовь – сделать хорошо той или тому, кого ты считаешь своей половинкой. Раньше я был готов убить за возможность быть с Риф. Сейчас я без колебаний убью за ее слезинку. В общем, если бы ради этого мгновения мне пришлось снова проделать весь тот путь, который я прошел, я бы согласился, не раздумывая. А еще я точно вознамерился вытащить Риф с этой ксуровой арены. К тому же, по моим субъективным ощущениям, там происходило что-то нехорошее. Не знаю, как это объяснить, но что-то изменилось. Если раньше полог, висевший над ареной, пропускал только отклики гула толпы, то в этот раз, не знаю, было какое-то дуновение, что ли. Будто кто-то едва приоткрыл форточку или где-то образовалась трещина. А еще меня огорчило отсутствие Толстого. Я всерьез надеялся встретить его на арене, его и Ольгу. Но, видимо, что-то пошло не так. Так или иначе, несмотря на несбывшиеся ожидания, я ощущал небывалый подъем. И этого запала хватило на всю неделю. Торжественное открытие водяной мельницы, засев приречного поля и территории за стеной, первый подписанный контракт на производство арбалетов. Кипящая в наделе стройка, фундамент заложенной больницы и школы, организация пасеки и казарменного комплекса, прием заказанных с града грузов. Ну и самое главное, встреча прибывающих в надел вольников, важных шишек и союзничков. Если бы я был один, то точно плюнул бы на все и куда-нибудь сбежал. Но Макс, Оут, Кирилл, Фил, мастер Нико и Мирон с Олегом меня конкретно выручали. Ах да, мастер Нико попросился в ближники, не дожидаясь обещанной награды в виде высокотехнологичных протезов. Просто пришел, если так можно назвать передвижение на шее у одного из его помощников, и, сев в кресло, с достоинством склонил голову, после чего я достал золотой меч, и мы обменялись ритуальными фразами. «Благодарю за доверие. Мой талант и ум к твоим услугам. И да не пройдут они мимо бесчестия и беды». На место главы клана мастер Нико не претендовал. А вот от предложенной ветви Ивановых-Николаичевых пришел в полный восторг. И я его понимал. Мастер Нико был по сути таким же дворянином, как Оут и Макс. Но в отличие от них, устал от воина сражений и боролся с ними как мог, созиданием. И заглянув в его чертежи, я был на все сто уверен, очень скоро в этом мире появятся рукотворные чудеса света. Ну а его сыновья, прибывшие в надел, тут же получили задачи. Помимо внешней стройки, мы решили облагородить подземелья, превратив их в настоящий подземный город. Верхние ярусы мы договорились сделать условно открытыми. Коридор, идущий от каменной поляны до замка, так и просился под метро. А вот вход на нижние закрыли и максимально засекретили всю информацию. Особенно усердствовал Макс. Ни один воин, участвующий в обороне надела, не избежал ритуала клятвы на крови. И это давало спокойствие, что в случае какой-нибудь стихийной неприятности или, не дай бог, магической войны дворян, у нас будет запасной вариант. Поэтому для всех мой надел высился вверх и вширь, а семья мастера Нико медленно, но верно проектировала полноценный подземный город с возможностью масштабирования. Через день после присяги я на глазах выстроившихся в шеренге воинов и наемников вручил мастеру Нико прибывший из града протез. Пока что один, но все древние мне в свидетели, это того стоило. Многие воины не могли сдержать скупой мужской слезы после того, как увидели стальной кулак, торжествующе поднятый в небо в знак победы над эхом войны. Мастер Нико не мог поверить, что его стальные пальцы реагируют на каждое его намерение, а аплодирующие инженеру воины понимали, здесь заботятся о своих. К тому же вместе со мной протез вручал отец Мирона, Олег. Обычно он старался носить рубахи с длинным рукавом, чтобы не мелькать своим протезом, но на этот раз намеренно закатал рукава. Ведь один разумный с протезом – это что-то уникальное, знак отличия, что ли? А вот двое – это уже уверенность в завтрашнем дне. И, несмотря на баснословные деньги, я оставался непреклонен. Каждый воин, потерявший руку или ногу на службе, получит высокотехнологичный протез. К тому же Мирон уже почти закончил стальную ногу и вторую руку для мастера Нико, ну а следующие заказы будут выполняться все быстрее и быстрее. Вручение протезов происходило под прицелом десятков макрисов. И Фил безостановочно ворчал, что теперь к нам в княжество повалят толпы инвалидов. Я же относился к этому совершенно спокойно. «Ивановы заботятся о своих людях», – вещал я с добротной трибуны, сколоченной прошлой ночью. «Потерял в бою ногу, мы поможем вновь начать ходить и даже бегать. Потерял руку на производстве, держи стальную длань». На самом деле я целенаправленно привлекал в надел инвалидов, ведь сколько первоклассных специалистов остались из-за травм неудел. «Вот только голову терять не рекомендую», – я широко улыбнулся в макрис, используя заготовочку. «Мы, конечно, прогрессивный город, но не настолько». Воины поддержали немудреную шутку дружным смехом. «Если тебе есть что сказать», – я с вызовом посмотрел в ближайший макрис. «Если ты не согласен с тем, что тебя списали на свалку истории, если ты чувствуешь внутри силы создавать или служить в дружине, добро пожаловать». Я сделал паузу, давая зрителям прочувствовать важность сказанных слов. «Наш город поможет тебе обрести потерянное. Есть лишь два условия. Первое – добраться до нас ты должен самостоятельно. Порталом можно воспользоваться только, чтобы прибыть в град». На этом моменте мы сильно спорили с ближниками, но я все же продавил свое мнение. «Зачем мне лодырь, которого привезет родня? Мне нужны волевые ребята, для которых даже отсутствие ног, не говоря уж про руки, не проблема. К тому же на тракте до Клодца будут дежурить бойцы Оута, которые в случае чего помогут инвалидам, решившимся на непростое путешествие. Второе, ты должен что-то уметь. В нашем городе нет бездельников и лодырей, и мы приветствуем талантливых, опытных или просто трудолюбивых разумных». Кирилл Крудау утверждал, что таким образом мы отсеиваем огромное количество будущих горожан, которые в противном случае приносили бы в казну города деньги. Но я считал, что единственная возможность городу пережить века – это идея. То, чем наш город будет отличаться от других, то, чем мы будем гордиться. «Ворота города открыты для сильных духом, для волевых натур, для любопытных разумных. И, пользуясь случаем, объявляю конкурс на название города». Первая часть моей речи была направлена на воинов, магов и инженеров, а вот вторая, услышав от кого-то из воинов «Михаил Град», я понял, что тогда брякнул, не подумав. А так, глядишь, и город получит точное имя, а не мои подсознательные хотелки. Разобравшись с торжественным вручением протеза мастеру Нико и подкинув благодаря макрисам дровишек в пламя обсуждения города выскочки, на следующий день я переключился на Мирона. «Олег и Иван, вы готовы вступить в семью и сделать все для развития рода и величия его?» «Готов», — Олег преклонил колено. «Мой меч, мой талант, мои изобретения к твоим услугам». «И да не пройдут они мимо бесчестия», кивнул я, доставая золотой меч. «Мирон?» «Готов», — уверенно заявил товарищ. «Любого порву». «А готов ли ты на нечто большее, чем рвать и крушить?» «Протезы, что ли, делать?» — уточнил Мирон. «Конечно, готов». «Посложнее», — я покачал головой. «Думать!» Сбоку хмыкнул Олег, а Мирон сначала решил было обидеться, но тут же решительно нахмурил брови. «Готов! Мой меч и талант к твоим услугам! И да не пройдут они мимо бесчестия!» Оут оказался прав, Олег со своей семьей претендовал на слуг рода, а стоило мне заикнуться об основании своей ветви, замахал руками, родной и стальной. «Да ты что, Михаил, я свое место знаю, да и не примут нас в обществе. А вот мои внуки или правнуки...» Олег задумчиво посмотрел на своего сына. «Они, возможно, и решатся». Я в тот момент его не понял, а потом подумал, и как понял. Мой род для местных выскочки. И если Оут и Макс, как урожденные дворяне, с поистине аристократическим величием плевать хотели на мнение других, то Олег с Мироном будут выскочками в квадрате. А вот дети, и уж тем более внуки Мирона, впитают в себя этот аристократический лоск, эти понятия о дворянской чести, и будут уже своими. Если мы доживем, конечно. Ну а если не доживем, то и толку от этих титулов не будет. В итоге мой профиль пополнился еще двумя строчками. Значение преданности – 6 из 9. Лидерство – 3. Текущая духовная связь – Оут Иванов-Шевченко, Роман Дубровский, Максим Иванов-Орлов, Кирилл Иванов-Крудау, Михаил Иванов-Николаичев, слуга рода – Олег Молотов. Единственное, на что дал себя уговорить Олег, была фамилия. Впрочем, кузнец не стал долго думать и выбрал фамилию Молотов. Предки будут довольны. Разобравшись с поставками, награждением и принятием в род, на что ушло несколько дней, я наконец-то занялся Прокудиным, Горским и Толстым. Юра, по прогнозам Оута, должен был вернуться еще вчера, и мы уже было забеспокоились, но прилетевший ворон доставил от разведчика записку. «Скоро будем, нужен высокоранговый целитель». Розов, по заверениям Оута, слов на ветер не бросал, поэтому мы немедленно послали гонца в град. Искать целителя в военное время – та еще задачка, поэтому я решил поступить проще. Поручик Федосеев, который был шапочно знаком с Прокудиными, Горскими, отправился к ним в имение. С собой он имел пакет с письменным изложением происшедших событий. Я надеялся, что отец Игоря войдет в положение и пришлет целителя, ну а если нет, то придется всеми правдами и неправдами усиливать Пожарского. В данный момент он, не считая гимназистского лекаря, был единственным разумным, способным справиться с серьезными травмами. Большего мы сделать не могли, поэтому оставалось одно – ждать, пока прибудет Розов. А вот с Толстым и Ольгой дела обстояли намного серьезней. Пожарский, несмотря на мою ауру, поддержку Дубровского и заряженные Ромой накопители, ничего не мог сделать. Ну а Роман, с которым у меня тоже назрел разговор, последние дни не выходил из лазарета. Парадокс, еще неделю назад Толстой выкачивал из Дубровского энергию, чтобы вытащить его из комы, а сейчас Рома отдавал энергию Ване, чтобы удержать его. Как они, парни? Можно было, конечно, отправить в госпиталь Хмурого или Жижика, а самому заняться важными делами, которые скапливались словно снежный ком, но это было бы неправильно. Поэтому я, спихнув на Оута бразды правления, лично пришел проведать Толстого и Ольгу. «Плохо», — почти синхронно отозвались Пожарский с Дубровским. Толстой и Ольга Ивановна лежали рядом. Бледные, опустошенные, в просторных холщовых рубахах, которые носили все без исключения пациенты нашего госпиталя. А вот Василий и Роман были одеты в гимназистские мундиры. Ни тебе белоснежных халатов, ни привычных моему глазу повязок с красным крестом. Парни переглянулись, и Василий по негласному соглашению продолжил. «Физические повреждения я устранил, а вот дальше затык какой-то». «На ментальном уровне идет постоянное напряжение», — добавил Рома. «И я наблюдаю стремительный расход внутренних резервов, будто его кто-то высасывает изнутри. «Та магия!» – я машинально притронулся к груди, вспоминая Ксурову атаку шаманов-северян. «Она как-то замешана?» «Естественно!» – кивнул Роман. «Вот только я не пойму, как». Василий вычистил раны. В ауре, что у Вани, что у Ольги Ивановны, нет ни одного признака той белесой пакости. «А запашок-то остался». Я втянул в себя воздух, ощущая едва заметные нотки ксуровой кислятины. «Чувствуете?» «Нет, нет». «Ну как же?» Я наклонился над Толстым и принюхался, словно собака. «Такая мерзкая кислинка, как на поле боя». «Его тело абсолютно чисто», — покачал головой Василий. «Я несколько раз проверял и обряд очищения проводил». «И Ольга?» — уточнил я, склоняясь над Толстым все ниже и тщетно пытаясь найти источник мерзкого запаха. «И Ольга?» Пожарский тут же залился краской, а я понимающе усмехнулся. «Хотелось поддержать парня, сказать ему, что все нормально, что целитель, хочешь не хочешь, не раз столкнется с обнаженным женским телом, но я не стал. Вот прям чувствовал, что от моих слов Василий засмущается еще сильнее. Ведь одно дело какая-то там девушка, а другое – Ольга Ивановна, наша учительница. Ну и вроде как невеста Толстого. В любом случае, надеюсь, это не помешает ему добросовестно исполнять свои обязанности целителя». «Ну-ка, ну-ка». Похоже, кроме меня этот запах никто вокруг не чувствовал, поэтому я закрыл глаза и положился на свой нос. «Ну-ка, ну-ка». Запах вел куда-то к шее Толстого, и я, доверившись своим чувствам, шел за ним. Судя по эмоциям, Дубровский с Пожарским наблюдали за мной со смесью надежды и недоверия, а мне в голову лезли какие-то дурацкие мысли. «Безухову нужно подкорректировать воспоминания. Парень на грани, да и с его ухом нужно что-то сделать. Интересно, Антуан так и продолжит заливать стресс винишком? Источник Дмитро подорван. Все-таки грозовая буря – это серьезно. Ему как минимум месяц нельзя магичить, а он всю шаровую молнию пытается сделать. А вот Алексия молодец. Что-то пишет в своем дневнике, правда непонятно, откуда у нее такой оптимизм. Какой все-таки у Прокудина-Горского умный конь? Горчаков совсем в лесах загулял, еще немного и с перевертышами задружится. Этого высокоранга я не знаю. Или знаю. Как там его лучник? Знакомая аура. А вот с Пылаевых я бы глаз не спускала. Ё-моё! Я, поняв, чьи мысли сейчас слышу, аж вздрогнул от неожиданности. «Ольга, Ольга Ивановна, вы меня слышите?» «Миша?» Улавливать отголоски мыслей было нереально сложно, к тому же мешали Рома с Васей, сбивая настрой своим эмоциональным давлением. «Подскажите, я постарался настроиться на одну волну с Магиней. Как вам помочь?» «Ваня ее держит, мы скрываемся в силе, прилипла к амулету. Одни не справитесь, нужен огонь и специальный ритуал». «Бездна?» – сообразил я. «А вот это зря. На меня так и повеяло унынием и печалью. Зря ты привлек ее внимание». В следующий момент запах кислоты стал резче, а мысли Магини отрезала словно топором. «Ты!» – я ткнул пальцем в Пожарского. «Запылаевым! Ты!» – Дубровский вопросительно посмотрел на меня. «Дай силы и бегом за серебряными!» Рома понятливо кивнул и как-то по-особому толкнул воздух, после чего бросился на выход, потянув за собой Пожарского. Я же, чувствуя, как сквозь меня проходит волна дармовой силы, слитным движением сорвал стальные амулеты с Ольги и Ивана и сморгнул появившиеся перед глазами сообщения. «Внимание! Бездна услышала ваш зов! Внимание! Бездна уже близко!»